27 мая 1992 года. Дорогой друг, в последние дни, не отрываясь, читаю источник. Книга отличная. Узнал из аннотации на задней стороне обложки, что писательница родилась в России и еще молодой уехала в Америку. По-английски объяснялась с трудом, но поставила себе цель подняться к вершинам литературного творчества. Мне показалось, что это достойная цель, поэтому я сел за стол и начал писать рассказ. Иэн МакАртур, добрейший, милый человек, носит очки и с интересом смотрит сквозь линзы. Это первое предложение, со вторым меня заколодило. Я три раза прибрался в комнате, и после этого окончательно решил, что нужно дать Иэну отлежаться, потому что он начал меня раздражать. На этой неделе у меня достаточно времени, чтобы читать и писать, потому что все готовятся к выпускному балу, и церемонии вручения аттестатов утрясают свои планы. А в эту пятницу у них последний учебный день. Выпускной будет во вторник, что меня удивило. По-моему, логичнее было бы начинать его на выходной. Но Сэм объяснила, что все школы не могут проводить выпускной вечер одновременно, потому что рестораны не резиновые, да еще всем нужно брать на прокат смокинги. Надо же, как все продумано. А вручение аттестатов у них в воскресенье. Настроение у всех приподнятое. Жаль, что меня это не касается. Интересно, как у меня сложится жизнь после школы? Как я буду жить в одной комнате с соседом, покупать себе шампунь? Помечтал, как было бы здорово через 3 года позвать на выпускной бал Сэм. Хорошо бы наш выпускной пришелся на пятницу. Хорошо бы мне доверили произносить речь, как лучшему из выпускников. Надо продумать, о чем я буду говорить. И согласится ли Билл мне помочь, если, конечно, не уедет в Нью-Йорк, чтобы стать драматургом. А если уедет и начнет сочинять пьесы, но все равно согласится мне помочь, это будет совсем здорово. Источник – очень хорошая книга. Надеюсь, что я – фильтр. Счастливо. Чарли. 2 июня 1992 года. Дорогой друг, у вас был выпускной розыгрыш? Думаю, да, сестра говорит, эта традиция существует во многих школах. В этом году розыгрыш был такой. Выпускники сговорились и наполнили бассейн виноградным напитком. 6000 коробок вылили. Ума не приложу, кто придумывает такие приколы и зачем, разве что в качестве знакового события в честь окончания школы. Каким образом окончание школы связано с полным бассейном виноградного напитка, это мне непонятно. Но я был ужасно рад, потому что из-за этого у нас отменили физкультуру. На самом деле время сейчас хорошее, потому что все предвкушают конец учебного года. В пятницу у моей сестры и у всех моих друзей последний учебный день. У них только и разговоров, что про выпускной бал. Даже те, кто считает, что это отстой, как, например, Мэри Элизабет, без конца твердят, какой это отстой. Со стороны выглядит потешно. Короче, сейчас уже все определились, куда будут поступать. Патрик выбрал Вашингтонский университет, потому что хочет быть ближе к музыке. Говорит, что, пожалуй, хотел бы в будущем работать в какой-нибудь студии звукозаписи. Может, пиарщиком станет или скаутом новые таланты искать. Сэм решил уехать пораньше, чтобы перед поступлением окончить летние подготовительные курсы, которые предлагает выбранный ею престижный вуз. До чего мне нравится это выражение «престижный вуз». Но и достойный вуз тоже неплохо. Дело в том, что у Сэм приняли документы сразу в 2 вуза – престижный и достойный. В доступном она могла бы приступить к занятиям осенью, но престижный требует обязательной подготовки на летних курсах. С этим и мой брат столкнулся. Оно и понятно. Пенсильванский университет – это круто. Тем более, что я теперь за одну поездку смогу повидать и брата, и Сэм. Пока что гоню от себя мысли об отъезде Сэм. Но невольно думаю, а вдруг у них что-нибудь замутится с моим братом. Глупость, конечно, они слишком разные. Да к тому же Сэм влюблена в Крейга. Все, хватит об этом. Моя сестра поступила в небольшой гуманитарный колледж в Новой Англии. Называется колледж имени Сары Лоренс. Обучение там стоит огромных денег, и сестра до последнего момента была в подвешенном состоянии. Но ухитрилась получить академическую стипендию, то ли через ретарианский клуб, то ли через какой-то благотворительный фонд. Я еще подумал, какая щедрость. В своем выпуске сестра по баллам на 2-м месте. Я надеялся, что она закончит первой, но ей по какому-то предмету влепили 4-ку, когда она переживала из-за той истории со своим бывшим бойфрендом. Мэри Элизабет уезжает не куда-нибудь, а в Беркли. Элис будет изучать кино в Нью-Йоркском университете. Надо же. Ни за что бы не подумал, что ее интересует кино. Она сама говорит не кино, а кинематография. Кстати, я дочитал источник. Потрясающий роман. Как-то странно говорить, что книга тебя потрясла, но я действительно испытал нечто близкое к потрясению. В отличие от большинства предыдущих, здесь нет юного героя. На постороннего и на «Голый завтрак» тоже не похоже, хотя философские мысли, по-моему, прослеживаются. Но это не тот случай, когда приходится специально выискивать философскую подоплеку. Здесь все четко. А главное, я взял то, о чем пишет автор, и примерил к своей собственной жизни. Вероятно, это и значит быть фильтром, но я не уверен. Там есть эпизод, когда главный герой, архитектор, плывет на корабле со своим лучшим другом, газетным магнатом. И магнат заявляет, что этот архитектор очень холодный человек. Архитектор отвечает, что в случае кораблекрушения, если бы в спасательной шлюпке оказалось только одно место, он бы, не раздумывая, отдал свою жизнь за магната. А потом добавляет что-то в таком духе. «Я готов ради тебя умереть, но я не стану ради тебя жить». Как-то так. По-моему, идея сводится к тому, что каждый человек должен жить в первую очередь ради собственной жизни, а уже во вторую очередь решать, будет ли он делить ее с другими. Если да, то человеку приходится погружаться в жизнь. Но, возможно, я не так понял. Я, например, не возражал бы какое-то время пожить ради Сэм. Но она со своей стороны этого не захочет, так что не исключено, что и здесь подразумевается более дружеское отношение. Надеюсь. Рассказал я своему психиатру про эту книгу, про Билла, про Сэма Патрика, кто куда поедет учиться, а он только и знает, что расспрашивать меня про мое детство. А главное, у меня такое чувство, что я повторяю ему одни и те же воспоминания. Не знаю, он говорит, это важно. Ну, посмотрим. Я бы еще написал, но мне нужно формулу вызубрить. В четверг годовая контрольная по математике. Пожелай мне ни пуха, ни пера. Счастливо. Чарли. 5 июня 1992 года. Дорогой друг, хотел рассказать тебе про наш забег. Вчера был великолепный закат. А тут есть этот склон. На нем поле для гольфа до 18-го грина, где мы с Патриком от смеха вином обрызгались. И вот за пару часов до заката у Сэм, Патрика и всех, кого я знаю и люблю, окончился последний в их жизни школьный день. И я радовался вместе с ними. Моя сестра, когда мы столкнулись в коридоре, даже позволила мне себя обнять. Со всех сторон неслось «поздравляю». Короче, Сэм с Патриком и я посидели в биг-бой, покурили, потом прошлись, чтобы скоротать время до начала рокки-хоррора. Поговорили о том, что для меня в этот момент было важно. Полюбовались видом холма. И вдруг Патрик рванул вслед закату. Сэм тотчас за ним. Я видел только их силуэты, летящие за солнцем. Тут я не выдержал и тоже побежал. Это было так классно, что лучше не бывает. А Патрик в тот вечер изъявил желание напоследок сыграть Франкенфуртера. Натягивает он костюм, а сам такой счастливый, и все счастливы, что он на это решился. Нет, в самом деле все расчувствовались. В тот вечер он превзошел сам себя. Пусть у меня предвзятое мнение, неважно, никогда не забуду это представление. Особенно последнюю песню. Называется она «Я еду домой». В фильме исполнитель этой роли, Тим Карри, на этой песне начинает плакать. А Патрик улыбался и правильно делал. Я даже уговорил сестру прийти вместе с бойфрендом. Кстати, уламывал ее с тех пор, как сам стал ходить, но она ни в какую. Только теперь согласилась. А поскольку и она, и ее парень пришли впервые, они были, что называется, девственниками. То есть даже не догадывались, что здесь им придется пройти обряд посвящения, совершить кое-какие разнузданные действия. Сестру я предупреждать не стал. Я и с ее первым парнем пришлось подняться на сцену и станцевать «Искривление времени». Кто проигрывает в этом танцевальном конкурсе, неважно, парень или девушка, тот изображает половой акт с огромной мягкой куклой, поэтому я наспех показал сестре и ее парню, как танцевать «Искривление времени», чтобы они не проиграли. Какая была умора, когда моя сестра отплясывала на сцене «Искривление времени», но вряд ли я смеялся бы, коли ей пришлось бы публично изображать секс с огромной куклой. Потом я позвал их обоих на квартиру к Крейгу, где мы обычно тусуемся после сеанса. Нона сказала, что уже приглашена на вечеринку к подруге. Настаивать я не стал, хоть на Рокки Хоррора согласилась прийти, и на том спасибо. Перед уходом она снова меня обняла, второй раз за день. Я люблю сестру, правда, особенно когда она добрая. Тусовка у Крейга была суперская. По такому случаю Крейг и Питер закупили шампанское. Мы танцевали, трепались, и я заметил, как Мэри Элизабет в полном счастье целовалась с Питером, а Сэм в полном счастье целовалась с Крейгом, а Патрик и Элис ни с кем не целовались и нисколько по этому поводу не страдали, потому что горячо обсуждали свои планы на будущее. Прихватил я бутылку шампанского и сел поближе к стереосистеме, чтобы в зависимости от происходящего менять песни под свое настроение. Мне повезло, у Крейга бесподобная коллекция компакт-дисков. Как замечу у ребят первые признаки заторможенности, ставлю что-нибудь заводное. Как замечу, что им охота поговорить, ставлю что-нибудь спокойное. Классно было сидеть на тусовке в стороне и в то же время вместе со всеми. Потом все меня благодарили, говорили, что музыка была идеальная. Крейг сказал, что я, пока еще учусь в школе, могу подрабатывать диджеем. Он ведь тоже подрабатывал манекенщиком. Мысль интересная. Чем черт не шутит? Сколочу деньжат на тот случай, если ротарианский клуб или какой-нибудь благотворительный фонд на меня не расщедрится. Тут на днях позвонил мой брат и сказал, что ему бы только пробиться в профессионалы, тогда у меня вообще голова не будет болеть о плате за обучение. Он все расходы возьмет на себя. Не могу дождаться встречи с братом. Он приедет к сестре на вручение аттестатов, и это будет здорово. Счастливо. Чарли. 9 июня 1992 года. Дорогой друг, выпускной вечер в разгаре. Сижу у себя в комнате. Вчера мне было кисло, потому что моя сестра и все мои друзья в школу уже не ходят, а я больше ни с кем не общаюсь. Хуже всего было на большой перемене. Мне вспомнилось, как все от меня отвернулись из-за Мэри Элизабет. Я даже не мог запихнуть в себя сэндвич, хотя мама дала мне с собой мой самый любимый. Видимо, догадывалась, каково мне будет в одиночестве. Коридоры стали какими-то незнакомыми. Одиннадцатиклассники заносятся, потому что они теперь перешли в 12-й. Даже футболки по этому случаю заказали. Не знаю, кто все это организует. Мысли у меня только о том, что через 2 недели Сэм уедет в Пенсильванский университет. А Мэри Элизабет прилипнет к своему парню, а моя сестра к своему. А с Элис я близко не общаюсь. Патрик, ясное дело, никуда не денется, но я опасаюсь, что в хорошем настроении он про меня не вспомнит. Понятное дело, надо гнать от себя такие мысли, но не всегда получается. Выходит, мне и поговорить больше не с кем, кроме как с психиатром. А мне это сейчас, совсем не улыбается. Он опять будет приставать с вопросами про мое детство, а у меня уже от них мутит. Хорошо еще, что в школе много задают, и думать особо некогда. Остается надеяться, что сегодняшний вечер пройдет очень весело для тех, кому положено на нем веселиться. За моей сестрой заехал на Бьюике ее парень в белом смокинге поверх черного костюма. Диковато слегка. Его камербанд, как пишется, точно не знаю, подобран в тон платью моей сестры, серо-голубому, с огромным вырезом. Как тут не вспомнить те журналы? Что-то меня понесло, молчу. Надеюсь, что моя сестра будет ощущать себя красавицей, а ее нынешний бойфренд ей в этом поможет. Надеюсь, Крейг не будет всячески показывать, что он перерос такие мероприятия и не испортит Сэм выпускной. И Мэри Элизабет с Питером пожелаю того же. Надеюсь, что Патрик с Брэдом помирится и станцует вместе на виду у всей школы. И что Элис окажется тайной лесбиянкой, влюбленной в Нэнси, подружку Брэда, причем взаимно. Так что все будет как-то пристроено. Надеюсь, диджей проявит себя не хуже, чем я в ту пятницу. Надеюсь, что на фотографиях все получится прекрасно, что фотографии никогда не состарятся, и что никто не попадет в автокатастрофу. Очень надеюсь. Счастливо. Чарли. 10 июня 1992 года. Дорогой друг, пришел домой после уроков, а сестра еще дрыхнет после вечеринки, которую организовали в школе после официальной части выпускного бала. Позвонил Патрику и Сэм, они тоже спят. У них беспроводная трубка, в которой вечно сдыхают батарейки. И у матери Сэм голос подвывал, как у мамы из мультиков про Снупи. Сегодня написал 2 контрольные. Одну по биологии, там вроде бы все на 5 с плюсом, вторую по предмету Билла. Тему сочинения он дал по роману «Великий Гэтсби». Единственная проблема заключается в том, что он приносил мне эту книгу давным-давно. Я еле вспомнил. Когда сдавал работу, спросил, нужно ли мне писать сочинение по источнику. Просто я ему говорил, что дочитал до конца, а он тогда ничего не задал. Он ответил, что не вправе загружать меня сочинениями, когда у нас что ни день контрольный. А после пригласил меня к себе домой, чтобы я провел субботний вечер с ним и его девушкой. Это здорово. Стало быть, в пятницу на уроки хоррора, в субботу в гости к Биллу, в воскресенье пойду на вручение аттестатов, затем посижу с родителями и братом, поздравим сестру. А потом, наверное, пойду к Сэм и Патрику, чтобы их тоже поздравить. Останется еще 2 дня учебы, но смысла в этом никакого, поскольку все контрольные уже написаны. Правда, в школе запланированы какие-то мероприятия, во всяком случае, что-то я такое слышал. Я потому так далеко загадываю, что в школе мне жутко тоскливо. Кажется, я уже говорил, но просто с каждым днем становится все хуже. Завтра контрольная по истории и зачет по машинописи. В пятницу зачеты по физкультуре и по труду. Думаю, поставят автоматом. Особенно по труду. Хорошо бы мистер Келлоган просто принес на урок какие-нибудь свои старые пластинки. Когда у нас была промежуточная аттестация, он так и сделал. Но теперь это будет совсем не то. В тот раз Патрик под музыку так прикольно рот раскрывал. Да, кстати, по математике на той неделе получил 5 с плюсом. Счастливо, Чарли.